Это была жуткая, притворная погоня сквозь подземелья, где покоились коробки с фильмами, к каменным склепам, где покоились кинозвезды из всех этих фильмов, под стеной и сквозь стену, и вот стена уже позади, а я все мечусь по катакомбам, убегая от чудовища, чьи избыточные телеса вот-вот хлынут мне на пятки, я мчусь к могиле, где никогда не лежал Джи Че Арбутнот. И убегая, я знал, да, никакая это не экскурсия, мой путь имеет конечную цель, меня не преследовали, меня гнали, как скотину, но куда? На самое дно подземелья, где тысячу лет назад стояли мы, Крамли, слепой Генри и я. Я резко остановился, словно ударившись о стену. Лестница, бывшая основанием саркофага, ждала на месте. Вокруг никого. Я слышал, как позади, в темном туннеле, дробно стучат шаги и бушует огненный рев погони. Я прыгнул на ступеньки, зацепившись за что-то, чтобы туда залезть. Скользя, бормоча жалкие молитвы, я со стоном поднялся наверх и издал крик облегчения. И, выскочив из саркофага, с воплем спрыгнул на пол. Я навалился на дверь склепа, и та широко распахнулась. Выпав из нее и очутившись на кладбище, я стал напряженно всматриваться сквозь лес могил, туда, где был бульвар, бесконечно далекий и безлюдный. «Крамли!» — заорал я. Ни одной проезжающей машины, ни одного припаркованного авто. «Господи!» — простонал я. «Крамли, где ты?» У меня за спиной, у самого входа в склеп, бешено стучали шаги. Я в отчаянии обернулся. Человек-чудовище вынырнул из темноты. Луна освещала в проеме его фигуру. Он стоял, как надгробная статуя, воздвигнутая в память самой себя, под своим же именем, высеченным на камне. На мгновение он показался мне призраком английского лорда, стоящего на пороге сторожки у ворот старинного поместья. Он словно просился, чтобы его запечатлели на пленке, а затем в темной комнате погрузили в кислотный раствор. И тогда, по мере проявления, вновь возникнут его неясные очертания. Одна рука опирается на дверные петли справа, другая поднята, словно в стремлении отмахнуться от судьбы, швырнув ее, как шар, через холодное мраморное поле для игры. Вверху, над дверью из холодного мрамора, я снова прочел «Арбутнот». Наверное, я едва не выкрикнул вслух это имя. При этом слове он бросился вперед, точно кто-то выстрелил из стартового пистолета. Его крик заставил меня рвануть к воротам. Дюжину раз я натыкался на могилы, отскакивал, опрокидывал вазы с цветами и, крича, бежал дальше, с удвоенной скоростью. Одна половинка меня чувствовала себя затравленным зверем, другая видела во всем фарс в духе кистонских фильмов. На одной картинке могучие волны захлестывали одинокого беглеца, на другой за Чарли Чейзом неслось стадо обезумевших слонов. Чарли Чейз, 1893-1940, настоящее имя Чарльз Джозеф Паррот, американский комедийный актер, сценарист и режиссер. Снимался в фильмах Мака Сеннета и Чарли Чаплина на студии Кистон. Позже был режиссером на студии Хэла Роуча. То дико хохоча, то погибая от отчаяния, я промчался по кирпичным дорожкам между могилами и вдруг обнаружил, что Крамли не было. Бульвар безлюден. На другой стороне улицы стояла, распахнув настежь двери, церковь святого Себастьяна. В ней горел свет. «Иисус», — подумал я, — «если бы ты только был со мной». Я бросился туда, ощущая кровь на губах. Сзади слышался тяжкий грохот неуклюжих шагов и затрудненное дыхание полуслепого, изуродованного человека. Я примчался к дверям. Святое прибежище. Но в церкви не было ни души. На золотом алтаре горели свечи. Они горели в пещерах, где Христос уступил Деве Марии почетное место среди ярких огней, сочащихся слезами любви. Двери исповедальни были открыты. Послышался грохот приближающихся шагов. Я нырнул в кабинку, захлопнул за собой дверь и, дрожа как лист, погрузился во тьму, в этот темный колодец. Грохот шагов стал стихать, будто ураган, словно буря, шаги постепенно улеглись, а затем среди наступившего штиля приблизились ко мне. Я почувствовал, как лапа чудовища легла на ручку двери. Дверь не заперта. Но ведь я пастор, не так ли? Кто бы ни прятался здесь за закрытой дверью, он был святейшим человеком, с мнением которого надо считаться, с кем можно поговорить и остаться в живых. Из-за двери я услыхал это ужасное ворчание изможденного человека, самого себя обрекшего на смерть. Меня била дрожь. Я разжал зубы, чтобы помолиться о самых простых вещах. Я просил один час, чтобы провести его с Пек, оставить после себя ребенка. Мелочи, пустяки, заслоняющие собой ночь, огромные, как надежда увидеть рассвет. Мои ноздри, наверное, источали сладкий запах жизни. Он просачивался наружу вместе с моими молитвами. В последний раз послышалось ворчание и... Господи! Человек-чудовище неуклюже ввалился в соседнюю кабинку исповедальни. Отчаянная ярость, с которой он втиснулся внутрь, заставила меня содрогнуться больше, нежели страх, что его ужасающее дыхание испепелит решетку и выжжет мне глаза, но его огромная туша плюхнулась на сиденье, словно обширные кузнечные мехи, вздыхающие всеми своими складками. Я понял, странная погоня закончилась, начался последний раунд». Я слышал, как человек-чудовище шумно вздохнул один раз, другой, третий, будто набираясь смелости, чтобы заговорить, или боясь заговорить, словно все еще хотел убить меня, но устал. О, Господи, наконец-то! Он устал! Вот он тяжко вздохнул, словно ветер зашумел в печной трубе, и произнес: «Благослови меня, отче, ибо я согрешил». «Боже», — подумал я, — «Господи Боже, что же отвечали пасторы во всех этих старых фильмах, которые я смотрел полжизни назад? Вот глупая память! Что?» У меня возникло безумное желание выскочить вон, и что есть духу мчаться, куда глаза глядят, чувствуя, как чудовище дышит мне в спину. Но едва я овладел своим дыханием, послышался его ужасающий вздох. «Благослови меня, отче!» «Я не твой отче!» — крикнул я. «Нет», — прошептал человек-чудовище, и после секундной тишины добавил: «Ты мой сын». Я так и подпрыгнул на месте. Сердце мое провалилось в холодный и мрачный туннель. Человек-чудовище зашевелился. «Кто?» — пауза. «Как ты думаешь?» — пауза. «Нанял тебя на работу». «Господи Боже!» «Я», — произнес тот, чье лицо скрывала решетка. «Так это был негрок», — подумал я. И человек-чудовище начал читать страшную молитву, перебирая черные четки, а я потихоньку, невольно, откидывался назад, пока голова не коснулась стенки исповедальни, и тогда я повернул ее и прошептал: «Почему ты меня не убил?» «Я никогда этого не хотел. Твой друг случайно на меня наткнулся. Он сделал этот бюст. Безумие. Да, я хотел его убить, но прежде он сам убил себя. Или сделал вид, будто покончил с собой. Он жив. Он ждет тебя». «Где?» — хотелось мне крикнуть, но вместо этого я спросил: «Зачем ты меня спас?» «Зачем? Я хочу, чтобы однажды кто-нибудь рассказал мою историю. Ты единственный», — он помолчал, — «кто может ее рассказать. Рассказать правильно. На студии нет ничего, что было бы мне неизвестно, да и в мире не найдется ничего, о чем бы я не знал. Всю ночь я читал, спал урывками и снова читал, и однажды, о, совсем недавно, несколько недель назад, я прошептал сквозь стену твое имя. Он сделает это, — сказал я себе. — Найди его. Вот он, мой летописец. Мой сын». Так и вышло. Его шепот из-за зеркала стал причиной моего назначения. И этот шепот теперь был здесь, меньше чем в 14 дюймах от меня. Воздух между нами дрожал от его дыхания, как от работы кузнечных мехов. «Милые, выбеленные, как кости, холмы Иерусалима», — произнес его слабый голос, — Тысячи дней я нанимал, увольнял всех и вся. Кто другой мог бы это сделать? Что еще мне оставалось, кроме моего уродства и желания умереть? Работа. Вот что связывало меня с жизнью. Когда я нанял тебя, это стало еще одной странной связью. Может, надо поблагодарить его, — подумал я. Вскоре послышалось что-то похожее на вздох, и он снова заговорил. Сперва я руководил всем, опосредованно, из-за зеркала. Мой голос стучал в барабанных перепонках Мэнни Либера. Я предсказывал поведение рынков, правил сценарий, сидя в могиле, а потом подсовывал ему, когда он в 2 часа ночи приникал щекой к стене. Вот это были свидания, вот это двойники, эго и суперэго, горный трубач. Танцор был плох, но я стал его зазеркальным хореографом. Господи, мы делили с ним один кабинет. Он кроил недовольные рожи и заявлял о своих великих решениях. А я ждал каждую ночь, чтобы выйти на первый план, сесть в кресло за пустым столом с единственным телефоном и диктовать Либеру, моему секретарю. «Я знаю», — прошептал я. «Откуда ты знаешь?» Я догадался. «Догадался? Что? Обо всем этом страшном безумии? О Хэллоуине? О том, что случилось 20 лет назад? Он тяжко задышал, ожидая ответа. «Да», — прошептал я. «Да-да», — человек-чудовище начал вспоминать. «Сухой закон уже был отменен, но мы таскали выпивку с бульвара Санта-Моники через склеп по туннелю, просто так, ради смеха. Половина вечеринки... На кладбище половина под сводами киноархива. Черт! 5 павильонов, заполненных кричащими людьми, девушками, кинозвездами, статистами. Я с трудом припоминаю ту ночь. Знаешь ли ты, сколько людей, сколько безумцев занимается любовью на кладбище? Тишина, прикинь!» Я молчал, пока он мысленно возвращался в те далекие годы. Затем человек-чудовище сказал... Он нас застукал. Господи, застукал там, среди могил. Молотком кладбищенского сторожа он бил меня по голове, по щекам, по глазам. Избивал, а потом убежал вместе с ней. Я с криком погнался за ними. Они сели в машину и уехали. Я, боже, я поехал следом. И вот, бах, машины вдребезги. А потом... Он перевел дух, сделав паузу, чтобы умерить биение сердца. «Помню, док тащит меня в церковь. Первым делом. Священник обезумел от ужаса, потом в морг. Да исцелит тебя могила, да восстановит тебя сыра земля. А на соседний стол бухнули Слоуна. Отрясся. А Грок, как он пытался исправить то, что исправить уже невозможно. Бедняга Грок, Ленину повезло больше». Я пошевелил губами, пытаясь сказать: «Скрой правду, давай! Час поздний, улицы пусты, солги, скажи, что я мертв!» «Господи, мое лицо, тут ничего не поправишь, лицо! Так скажи всем, что я мертв!» «А что с Эмили? Что? Она сошла с ума? Спрячь ее, все шито-крыто. Деньги, разумеется. Сколько хотите, пусть все выглядит правдоподобно. Кто узнает? Похороны в закрытом гробу, а я тут же рядом, в покойницкой. Но не покойник. Док неделями выхаживал меня. Господи, что за безумие! Я увидел Фрица и почувствовал, что мое лицо, моя голова, может крикнуть: «Фриц, ты распорядись!» И Фриц стал распоряжаться. Маньяк по части работы. «Слоун мертв? Унесите. Эмили, бедняжка. Все кончено. Сошла с ума. Констанция. И Констанция увела ее прочь, в Елисейские поля. Так называют эти больницы. Санатории для выздоравливающих алкоголиков. Шизофреников. Наркоманов. Где они никогда не выздоравливают, да их и не лечат. Но они отправились туда. Эмили ушла в никуда. И я сошел с ума. Фриц приказал всем заткнуться». Они все плакали и плакали, глядя на мое лицо, словно это было нечто, вынутое из мясорубки. Я читал свой ужас в их глазах, и взгляды говорили: «Ты умираешь». Но я сказал: «Черта с два! Там были мясник Док и косметолог Грок, пытавшийся поправить мое лицо, и еще Иисус. А Фриц наконец сказал: «Все, я сделал все, что мог. Позовите священника». «К черту!» — закричал я. «Устройте похороны, но меня там не будет». Как побелели их лица! Они знали, что я имею в виду. Из моего рта, из этой кровавой раны, они услышали безумный план и подумали: умрет он, и нам конец, ибо Христос, Содержитель, тому свидетель, это был лучший год в истории студии. В разгар депрессии мы заработали 200 миллионов, а потом еще 300, больше, чем все остальные студии вместе взяты. Они просто не могли позволить мне умереть. Я был на 3 головы выше всех остальных. Где они нашли бы мне замену? Среди этих глупцов, ничтожеств, придурков и бездельников. Ты его спасешь, а я подлатаю, — сказал Грок мяснику Доку Филлипсу. И они помогли мне родиться заново, воскреснуть, чтобы больше не видеть солнца никогда. Слушая, я вспомнил слова Иисуса: «Человек-чудовище, я был там в ту ночь, когда он родился». И вот Док спас мне жизнь. Грок меня подлатал. Боже, но чем быстрее он латал, тем быстрее лопались мои швы, а эти только и думали: если он умрет, нам крышка. И вот тогда я возжелал смерти всей душой, но мое лицо, рыло с вывороченными костями, плавающее в кетчупе, страстно желало победить, и после того, как я несколько часов то стремительно падал в объятия смерти, то выкарабкивался, боясь даже прикоснуться к своему лицу, я сказал: «Объявите поминки, скажите, что я умер, спрячьте меня здесь, подлечите, оставьте туннель открытым, похороните Слоуна, похороните меня вместе с ним, заочно, с заголовками в газетах. В понедельник утром, господи, в понедельник я вернусь к работе. Что? И отныне буду на рабочем месте каждый понедельник. И чтоб никто не знал, я не хочу, чтобы меня видели. Убийца с расквашенным лицом, устройте кабинет, стол, кресло, и я потихоньку, потихоньку, месяц за месяцем буду приходить туда в те часы, когда кто-нибудь будет сидеть там один и слушать голос из-за зеркала. Мэнни, где Мэнни? Ты будешь слушать». Я буду говорить сквозь стены, нашептывать сквозь трещины, бродить тенью в зеркальном стекле. А ты будешь открывать свой рот. Мой голос будет проходить через твои уши, через твой рот. Ты понял меня? Понял. Оформляйте бумаги. Подписывайте свидетельство о смерти. Словно в ящик. Меня в морг. Хочу отдохнуть, поспать, прийти в чувство. Мэнни, я здесь. «Устрой кабинет. Живо!» И все эти дни до моих похорон я орал, а моя небольшая команда слушала, молчала, кивала и исполняла. Итак, Док спас мне жизнь. Грок подправил лицо, которое уже невозможно было подправить. Мэнни стал руководить студией, но по моей указке. А Иисус просто оказался там в ту ночь и был первым, кто нашел меня, истекающего кровью, переставил машины и сделал так, что авария стала похожа на несчастный случай. Обо мне знали только 4. Фриц и Констанция? Им поручили замести следы, но так и не рассказали, что я остался жив. Те 4 стали пожизненно получать по 5000 в неделю. Подумать только, 5000 в неделю! Это в 34-м году. В те годы средний заработок составлял 15 вшивых баксов. Так что Док, Мэнни и Иисус, игрок, стали богачами, верно? За деньги, ей-богу, можно купить все. Долгие годы молчания. Так что все было замечательно, все прекрасно. Фильмы, студия, отныне все работало. Прибыли росли, я прятался, никто обо мне не знал. Акции поднимались в цене, в Нью-Йорке все были довольны. Пока. Его речь прервал тяжкий стон отчаяния. Кое-кто не сделал одно страшное открытие. Молчание. «Кто же?» — осмелился я спросить из темноты. «Док. Старый добрый хирург Док. Обнаружилось, что мои дни сочтены». Снова воцарилось молчание, затем он произнес: рак. Я молчал, ожидая, пока он снова наберется сил и заговорит. Рак. Кто знает, кому из остальных док рассказал об этом. Один из них хотел бежать, забрать наличность и исчезнуть. Начались запугивания, угрозы раскрыть правду, потом шантаж, потом требовали денег. «Это Грок», — подумал я, но вслух спросил. «Вы знаете, кто это был?» А потом я еще спросил, кто поставил труп на лестницу, кто написал письмо, чтобы я пришел на кладбище, кто сказал Кларенсу, чтобы он ждал у выхода из Браун-Дерби и смог вас увидеть, кто внушил Рою Холдстрому сделать бюст настоящего чудовища для ненастоящего фильма, кто спаивал Иисуса лошадиными дозами виски в надежде, что он потеряет рассудок и все разболтает, кто... При каждом вопросе гигантская тень за тонкой перегородкой вздрагивала, шевелилась, жадно вдыхала воздух и с шумом выдыхала, словно каждый вдох был надеждой на спасение, а каждый выдох — покорностью перед неизбежным. Наступило молчание, а затем он сказал. «Когда все это началось, эта канитель с трупом на стене, я подозревал всех подряд. Ситуация усугублялась, я пришел в ярость. Док, — думал я, — нет, он трус, да и слишком очевидно. В конце концов, это он обнаружил мою болезнь и рассказал мне о ней. Иисус, этот еще трусливее, к тому же каждый вечер, топит свой разум в бутылке. Это не он. А где сейчас Иисус? В какой-то могиле. Я бы и сам его закопал. Я решил закопать их всех, одного за другим. Избавиться от всех, кто пытался причинить мне боль. Я хотел задушить Иисуса, как сделал это с Кларенсом. Убить его, как хотел убить Роя, который, как я думал, сам убил себя. Но Рой остался жив. Это он убил и закопал Иисуса. «Не может быть!» — вскричал я. «Могил много. Рой спрятал его в одной из них. Бедняга Иисус». «Только не Рой». «Почему нет? Мы бы все убивали, будь у нас такая возможность. Убийство — вот то, о чем мы мечтаем, но никогда не осуществляем. Уже поздно. Позволь мне закончить». «Док, Иисус, Мэнни», — перебирал я, — «кто из них попытался бы ужалить меня, а затем сбежать? Мэнни Либер? Нет, он пластинка, которую я могу в любое время вставить патефон и услышу всегда одну и ту же мелодию. Кто ж тогда, наконец?» «Грок. Это он взял на работу Роя. Но я-то думал, он взял Роя, чтобы втянуть в большую охоту тебя. Откуда же мне было знать, что охота велась в конечном счете на меня самого, что в конце концов меня изваяют в гипсе? О, я был просто вне себя от ярости. Но теперь все. Я бегал, кричал, безумствовал и вдруг подумал... Хватит. Я устал. Я так устал за все эти годы. Столько крови, столько смертей, и вот, все кончено, и у меня рак. И вдруг в туннеле, вблизи могил, я встретил другое чудовище». «Другое чудовище?» «Да», — вздохнул он, прислонив голову к стенке исповедальни. «Иди и поймай его. Ты же знал, что там не только я, верно?» «Еще одно?» «Твой друг. Да, тот самый, чью скульптуру я разрушил, когда увидел, что он скопировал мое лицо. Тот, чьи города я растоптал ногами. Тот, чьих динозавров я распотрошил. Это он правит студией». «Этого не может быть». «Дурак. Он всех нас обвел вокруг пальца. И тебя тоже. Увидев, что я сделал с его чудовищами, городами, гипсовым бюстом, он потерял рассудок. Он превратился в ходячий ужас. Это ужасная маска». «Маска?» — шевельнулись мои губы. «Я давно догадывался, но не хотел в это верить. Я видел лицо чудовища на стене у Крамли. Это был не глиняный бюст в покадровой анимации, а Рой. Отныне отец разрушения, дитя хаоса, родной сын истребления. Рой снялся в фильме, сыграл роль чудовища». «Твой друг», — снова и снова со вздохом повторял человек за решетчатой перегородкой. «Боже, какой актер! Голос в точности мой!» Он говорил через стену позади письменного стола Мэнни и принял меня обратно на работу, услышал я собственный голос, и принял обратно на работу самого себя? Да, как смешно, вручите ему Оскара. Мои пальцы крепко сжали решетку. Как же он захватил власть? А где грань? Где черта? Где граница? Я встретился с ним под стеной, среди могильных сводов, лицом к лицу. Он чертовски хитер, этот сукин сын. Многие годы я не гляделся в зеркало, и вдруг вот он я. Стою у самого себя на дороге, да еще и ухмыляюсь. Я хотел разбить это зеркало. Я думал, это обман зрения. Призрачный отблеск на стекле. Вне себя я закричал и нанес удар. Отражение подняло свой кулак и ударило меня. Я очнулся в подземелье в каком-то склепе. За решеткой я бушевал, а он смотрел. «Кто ты такой?» — кричал я. Но я уже знал. Сладкая месть. Я уничтожил его творение, разрушил города. Я пытался убить его самого. И вот теперь сладкий миг победы. Он бросился ко мне с криком. «Послушай, я ухожу, чтобы принять обратно на работу самого себя. И даже, о да, повысить себя в должности». Он приходил дважды в день, приносил шоколад и кормил умирающего. Пока не понял, что я и в самом деле умираю. И тогда это перестало его забавлять, так же, как и меня. Может быть, он понял, что власть — это не всегда так здорово, замечательно, хорошо и весело. Может, она стала пугать его, может, наскучила. Несколько часов спустя он отпер решетку и отвел меня наверх, чтобы я позвонил тебе. Он оставил меня дожидаться. Мне можно было не говорить, что надо делать. Он просто указал вниз, на туннель, ведущий к церкви. «Пришла пора исповедоваться», — сказал он. «Вот так. А теперь он ждет тебя в конечной точке этого путешествия». «Где это? Черт побери! А где находится единственное место для таких, как я, и для таких, как он?» «Я понял», — кивнул я, и слезы полились из моих глаз. «Я уже бывал там». Человек-чудовище грузно зашевелился в исповедальне. «Теперь все», — вздохнул он. «За эту неделю я причинил боль многим людям. Некоторых убил я, остальных твой друг. Спроси его. Он обезумел, так же, как и я. Когда все кончится и тебя будет допрашивать полиция, вали все на меня. Зачем нужны два чудовища, если достаточно одного? Верно?» Я молчал. «Говори». «Да». «Хорошо. Когда он увидел, что я умираю, действительно, умираю в этой могиле, и что он тоже умирает от рака, заразившись от меня, и что игра не стоит свеч, ему хватило порядочности отпустить меня. Студия, которую он правил, я правил, начала буксовать и встала намертво. Нам обоим пришлось запускать ее вновь, и вот теперь, со следующей недели, она заработает в полную силу. Возобнови съемки картины, мертвец несется вскачь». «Нет», — прошептал я. «Черт побери, да я со смертного одра встану, чтобы придушить тебя. Скажи, будет сделано». «Будет сделано», — выдавил я наконец. «И последнее. То, о чем я уже говорил. Мое предложение. Студия. Если хочешь, она твоя». «Не надо». «Других претендентов нет. Не отказывайся так поспешно. Большинство людей бились бы насмерть, лишь бы унаследовать». «Насмерть точно. Меня убили бы через месяц. Пьяная авария и смерть». «Ты не понимаешь. У меня один единственный сын, ты. Мне жаль, что так вышло, но почему я?» «Потому что ты настоящий. Самый что ни на есть чудаковатый гений, истинный безумец, не подделка. Вроде болтун болтуном, а потом, глядишь, говорит-то дело, и ты ничего не можешь с собой поделать. Все доброе утекает из твоих рук, обращаясь в слова». «Да, но ведь я не сидел, прижавшись к зеркалу, и не слушал вас годами, как Мэнни». «Мэнни говорит, но слова его ничего не значат. Но он многому научился. Должно быть, теперь он уже знает, как надо руководить. Позвольте мне работать на него». «Последний шанс? Последнее предложение?» Его голос звучал все слабее. «И вы оставите в покое мою жену, мои книги и мою жизнь?» «Ох!» — вздохнул голос и, наконец, произнес. «Да». А потом добавил. «Ну вот, наконец-то! Благослови меня, святой отец, ибо я грешен». «Не могу». «Можешь, ты можешь. И отпусти мне грехи. Это работа священника. Отпусти мне грехи и благослови меня. Еще немного и будет поздно. Не посылай меня на вечные муки в ад». Я закрыл глаза и произнес: «Благословляю тебя». А потом сказал: «Я отпускаю тебе грехи, хотя, видит Бог, я тебя не понимаю». «А кто меня понимал?» — вздохнул он. «Я сам себя не понимал». Его голова стукнулась о стенку исповедальни. «Благодарю». Его глаза закрылись, словно в безвоздушном пространстве, беззвучно. Звуковую дорожку добавил я сам. Грохот массивных ворот, замкнутых печатью забвения, звук захлопнувшейся двери склепа. «Я прощаю тебе!» — крикнул я страшной маске. «Прощаю тебе!» — мой голос эхом отозвался под куполом пустой церкви. На улице ни души. «Крамли!» — подумал я. «Где же ты?» И я побежал.